Даже мысль о том, что вообще-то каждый из этих зверей этапа предводителя, которых я ел, лишь чуть-чуть не дотянул в своей удаче до человеческого облика, а может и дотянул, но пал жертвой охотника именно в облике зверя, не сумела испортить мне аппетит. Третий день, я, помня разговоры между собой Нора и Седова, сделал больше днем отдыха. Еще раз поел, сократил время тренировок и выделил больше времени на сон, а еще не тратил больше третьей стихии на возвышение. Просто на всякий случай. Случай так и не наступил, к счастью, зато с другим я не ошибся. Когда солнце встало в зенит над озером лотосов, ко мне пришли в гости. Или, что гораздо верней, хозяйка навестила своего гостя. Нора шагнула в тень беседки и сделала шаг вправо, Седой сделал такой же шаг влево. Спустя вдох мы уже втроем сидели, скрестив ноги на расстоянии чуть больше вытянутой руки друг от друга. Нора все так же улыбалась, Седой, кстати, тоже. Но важнее было то, что над его головой не появилось печати контракта или указа, и сам он выглядел посвежевшим. «Не нужно прожигать меня взглядом, молодой магистр. Со мной все хорошо, даже больше, чем хорошо. Нора немного подлечила меня. Пусть она и не лекарь, но все же ее стихия – это дерево». Я склонил голову и прижал кулак к ладони. «Старшая, благодарю за помощь, Ранви. Пустое, это наши с ним отношения и не связаны с тобой», – отмахнулась Нора от моей благодарности. «Отношения?» – почему-то сглотнув, переспросила Ранви. «А небо?» – всплеснула руками Нора. Клинок трех неистовых ночей мщения испугался, дотянувшись до него рукой, она похлопала его по бедру. «Все-все-все, выдохни, ты тоже не считай себя чем-то обязанным», — оговорилась. «Не отношения, а развлечения. Не могла же я позволить тебе облажаться в подтверждении твоего прозвища?» Седой встряхнулся и перехватил ее ладонь, которую она было потянула к себе. «Признаю, я чуть растерялся, но раз отношения, то пусть будут отношения, эй!» Выдернула ладонь Нора и погрозила пальцем. «Не воображай тут у меня. У меня планы на твоего молодого магистра. Кто, как не он, достоин отношений со мной?» Наверняка она хотела уязвить этим Седова, но тот лишь откровенно ухмыльнулся. «Женщина, тебя на этом пути ждет лишь разочарование. А вот у меня улыбка как-то поблекла. Зачем Седой это устроил? Мне только такой проблемы не хватало. А если Нора сейчас и впрямь начнет напирать на эти самые отношения?» К счастью, она лишь рассмеялась. «У меня есть совесть, так что я даже не ступлю на этот путь. Все же разница в возрасте слишком велика. Эх, жаль, ты не застала меня парой месяцев раньше, когда я был сед, старый, эй!» Снова воскликнула Нора. «В разумных пределах. Все должно быть в разумных пределах. И это мне говорит та, кто вчера...» Седой вдруг осекся и закашлялся. Нора вскинула было брови, но затем кивнула и уже вслух сказала: «Да, забавная у тебя смесь талантов, Леград. Я уже и забыла, каково это, учитывать, что твою мысль и речь смогут подслушать. Мне интересно, каков предел этой грани твоего таланта. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь». С каждым новым числом мысль и речь Норы становилась все тише и тише. Помедлив, я сказал: «Последнее, что я слышал, была цифра 6. Значит, не так все и хорошо у тебя с этим. Или не так все плохо у меня, как думаешь? Мы всего лишь гости, значит, это у вас все хорошо с этим, что бы это ни было». «Пфф», фыркнула Нора. «Ладно, закончим и перейдем к делу. За эти дни большая часть тех, кто искал вас и хотел перехватить, покинули город. Но нашлись и те, кто вернулся, так что вам все равно придется быть осторожными. Тем более, что ты был очень неосторожен, когда позволил Ранви самому покупать себе слезы. Лучше бы ты выиграл их сам, не давая этого следа всем тем глазам, что следили за вами. Кто-то начнет вспоминать, кому в нашем поясе нужно такое редкое лечение. Кто-то, как я, вдруг вспомнит знакомые черты Ранви. Так и до неприятностей вашему ордену недалеко». Я поклонился. «Спасибо за урок, старшая». Причем сказал я это без всякой желчи или яда. Она полностью права. Даже приход Седова на аукцион без маски уже был риском. Пусть и мало кто видел его именно такого возраста, тем более права она была в том, что на торгах я допустил ошибку, зачем-то позволив своему телохранителю купить один из лотов. Нора кивнула и продолжила: «В этот раз ты принес моей фракции немало славы и денег, и я была очень впечатлена твоими словами, что заработали это, заработайте еще. Поэтому, надеюсь, удача не оставит тебя, магистр и искатель Леград, и ты еще не раз вернешься на мой аукцион, чтобы сбыть свою добычу». Нора протянула ко мне руку, Через миг на ее узкой, изящной ладони возникло что-то вроде зеленоватой дощечки. Это жетон пропуск. Всего их выдано 16, и твой будет 17-м. Когда ты в следующий раз появишься здесь, Леград, покажи его. Даже если меня не будет в городе, ты получишь максимальную скидку в торговом доме и все уважение, которое может получить уважаемый гость. К порталу тебя проводит стража аукциона, чтобы ни у кого из гостей города не возникло глупых мыслей. На этом я покину тебя, Леград, и тебя, Клинок. Дела, к сожалению, не ждут. Я протянул руку, но вместо того, чтобы забрать жетон пропуск, мягко ухватил ее за руку, прижимая большим пальцем жетон к ее ладони. Подождите, старшая Нора. Возможно, вы уже обсуждали этот вопрос с Ранви, но я все еще остаюсь в неведении. Чем я заслужил такую поддержку? Ты, рассмеялась Нора. Ее заслужил неутомимый клинок трех ночей. Я заметил, как едва заметно поморщился Седой и покачал головой. Не верю. Уж простите, старшая. Твое право, пожала плечами Нора, перевернула ладони мягко, но необоримо высвободила свою руку из моих пальцев, оставив мне лишь жетон. Я лишь снова пожелаю тебе удачи, попрошу помнить мой совет и повторю, что жду тебя и твою добычу на аукционе моей фракции. До встречи, молодой магистр Леград. Едва она поднялась, я тоже встал, стоя провожая ее уход. Все очень непонятно, но, возможно, я нашел тайного союзника. Если не для всего ордена, так для Седова и себя. А это уже много значит. Интересно, можно ли эту встречу тоже считать за то, что на меня смотрит небо? Глава 8. Первым делом я убрал в кольцо жетон пропуск, не дощечку, как мне сначала показалось, а пластину чуть зеленоватого камня с нанесенными на него гербом аукционного дома и несколькими нечитаемыми символами. Ни современная письменность и не те символы древних, что я знаю. Вероятно, какие-то особые знаки, чтобы избежать подделки пропуска. Хотя уверен, что как и с медальоном главы ордена, не все так просто и с этим жетоном. Хотя, конечно, он попроще, попроще. Молодой магистр, это единственное лицо, которое ты приготовил. Не нравится? Мне, переспросил Седой и качнул головой. Я лишь предлагаю подумать, какое лицо станет лицом основателя фракции. Это, ткнул я на себя. Тогда нужно сменить, молодой магистр. Обязательно нужно сменить. Пришлось заняться. Уже шагая к порталу, слегка кривым и страшным, я спросил Седова. То, что случилось за эти 3 дня, меняет планы? Нет, эта удача отсекла не только самых неосторожных и самых глупых, но еще и самых ленивых. К тому же я сам попросил, чтобы слуги аукционного дома не отказывались от взяток, так что часть духовных камней и предметов несет на себе метки, по которым нас найдут самые терпеливые, упорные и глупые. Я лишь кивнул, не став пока ничего спрашивать. Суть ясна, когда-то из-за подобной метки я получил немало неприятностей на поле битвы возле приюта во втором поясе. Меня сейчас больше интересовало кое-что другое. Но этот вопрос я задал лишь тогда, когда мы прошли порталом и оказались совсем в другом городе, совсем другой фракции, переместившись едва ли не на четверть пояса. Говорил ли ты с ней об этом? О чем, молодой магистр? Я терпеливо пояснил. О том, чем я заслужил такую поддержку. Вы же слышали. Я оборвал его. Аранви, ты снова излишне вежлив, что подсказывает мне, что-то не то. И я заметил, как тебе неприятен был ее ответ. Седой криво ухмыльнулся. Одной этой улыбки хватило, чтобы с нашей дороги, бледнее, отступил какой-то идущий. То ли зазывала лавки, то ли вербовщик местного союза, то ли задира, который не в то время и не с теми людьми, хотел себя показать. Вы наблюдательны, молодой магистр, но это не та тема, которую я бы хотел обсуждать. Так что, мне просто оставить это без объяснения? Изумился я неожиданному ответу. Помогла просто так, ах это, Седой потер лицо, замолчал. Я тем временем, как и договаривались, пересек местную площадь наискось и занял место в первой попавшейся харчевне. Седой тем временем собрался и признался. Я пытался обсудить это с ней, но тоже не получил внятного ответа. Если вам, мне это надоело, и я снова оборвал его. Тебе, ох, если тебе интересно мое мнение, разумеется, ты сомневаешься, даже услышав от меня прямой вопрос, прости, молодой магистр, по моему мнению, она считает себя чем-то обязанной ордену. Я могу предположить, что она либо дитя орденца, либо выходец из орденской семьи, либо обучалась в школе ордена, либо лечилась у нас, либо получила помощь с прорывом на одном из этапов, возможно даже, с первым небесным испытанием. В пору расцвета орден организовывал и общие экспедиции. Честно говоря, именно благодаря таким благодарным, которые не забыли добро, что получили от ордена, мы и можем свободно, в плащах с гербом ордена путешествовать по землям пятого и шестого пояса. Я вспомнил, как буквально два дня назад думал о сомневающихся и разочарованных. Покачал головой и сказал: «Сочувствующие и помнящие». «Хорошо сказано, молодой магистр», — кивнул Седой. «В свое время орден щедро использовал свое могущество, чтобы оставить о себе добрую память. Как вы сделали это с тем обретшим облик зверем? Ха! Я не сумел удержаться от ухмылки. А по мне, я лишь испортил отношения с добрым десятком сильных идущих тех мест и заставил их затаить ко мне ненависть. Уважаемые, вы вообще заказывать что-то будете?» Не вовремя влез в интересный разговор местный слуга, который устал крутиться возле нас. «Нет», — буркнул Седой, — «дорого у вас», — и встал. «Я встал следом. Никто нас не попробовал схватить в этой беззвездной фракции, а значит, Седой, вместо того, чтобы двинуть обратно через площадь к порталу, повернул на улочку, которая уводила нас прочь отсюда. Ухмылка невольно скользнула у меня по губам. Это значит, что Седой уловил восприятием властелина духа больше, чем я, предводитель. Это значит, что несколько вышедших из портала после нас, появились здесь из-за нас. Я молча следовал за Седым, который тоже не обронил за это время ни одного слова, лишь быстро, словно не задумываясь, а следуя хорошо известной дорогой, все углублялся и углублялся в город. Наконец, он тихо сообщил: «Готовься, действуй сам, я не буду поднимать лишнего шума». Я и сам понял, что вот-вот, и нет, прозрение молчало, но у меня ведь есть не только оно. Все это время, что мы петляли по городу, проходя мимо домов, я слышал за заборами голоса и быт тех, кто остался дома, жен, детей, стариков. Так почему же на этой улочке так тихо? Что за странное ощущение в воздухе? Восприятие предводителя, которое до этого расслабленно скользило по крышам и стенам домов, сгустилось, соткалось за одним из заборов, позволяя мне увидеть сам двор. Двор как двор, чисто выметенная утоптанная земля, узкая, но обильно зеленеющая грядка вдоль задней стены, кривое дерево, в тени которого дремлет старик. Следующий двор. Пусто. Восприятие предводителя тут же перенесло меня в дом. Молодая женщина сидит полулежа, прижимая к груди младенца. Оба спят. На полу расколотая миска с какой-то жижей. Я остановился, опуская руку к поясу и напоминая себе: копье, не пронзатель. Прищурился, таким незамысловатым образом пытаясь сосредоточиться на восприятии предводителя, сгустить его, отыскать того, кто прячется от меня. Неужели я не сумею отыскать ловушки без подсказки Седого? Вернее, нет, ловушка – это не то, чего мне нужно ожидать и что нужно искать. Засада. Засада под качественным амулетом или формацией. А что мне подсказывают уроки Седого о формациях? Что высококачественные формации способны скрывать вообще все, включая даже желание убить? Это я понимаю, даже помню, как формация всего лишь в первом поясе, у подножия братьев, скрывала от меня указы над всеми теми, кто ждал меня и волков на выходе из Миражного. Но любая формация не безупречна. Обнаружить ее можно либо по границе искажения силы неба, либо подвергнув прямой атаке. Неспешно, заставляя невидимых мне наблюдателей напрячься, поднял руку. Пока невидимых мне наблюдателей, неспешно наполнил меридианы силой и стихией. Яростный дождь пронзающих капель. По мостовой впереди и позади нас застучали десятки водных клинков, высекая из камней искры. Ничего, я не вижу ни единого пустого места, где моя техника бы внезапно исчезла, не вижу нигде переливов формаций, в границу которых бились бы клинки техники. Значит, не в лоб, значит, не посреди улицы, значит, размер формаций гораздо больше, а противники хитрее. Растянул восприятие предводителя как можно шире, цепко отмечая, где кто из жителей, а затем, не дожидаясь, когда техника использует вложенную в нее энергию, толкнула из себя волну силы, щедро добавив к ней нити стихии из десяток змеев. Волна силы затопила улицу от забора до забора, хлынула сквозь них, не замечая преград, покатилась дальше по улице вдоль домов, затопила дворы, рванула в дома, тщательно оббегая спящих и беспомощных перед ней, взметнулась выше. Вот оно, впереди, слева, на заборе. Именно там волна силы уперлась в невидимую преграду, заставило воздух дрожать, словно в жаркий день. Я дождался, когда волна силы накроет все вокруг, дойдет до предела моих возможностей и потянул силу и стихию обратно. В этой уловке больше нет надобности. Странное место только одно. Здоровенный идеальный шар на заборе в полусотне шагов от меня. Едва духовная сила вернулась ко мне, как странное, неуловимое ощущение, что тревожило меня, резко исчезло. И так же резко начало жалить невидимая сталь в спину. Формацию маскировки сняли. Из пустоты возникло 9 фигур, стоящих на высоком каменном заборе. И 3 из них мне знакомы. Мужчина средних лет и 2 старика с сединой. Семья Ветран, у которой я перехватил эликсир. Дарсовы тупицы. Они позабыли, как им досталось от седого на аукционе. Откуда такое бесстрашие? Через миг, отвечая на мой незаданный вопрос, седой рухнул на колено, хрипя, а над ним засияли алым десятки нитей, складываясь в узор паутины. Седой хрипел, но вот мысль речь его была спокойна и обычна. «Продолжай, молодой магистр». Я выдохнул сквозь зубы и зашипел, выплескивая в ругани миг испуга. «Да как вы посмели? Освободите его!» Сам старший от семьи Ветран спрыгнул на землю вместе с 2 стариками, а вот остальные 6, крепкие, полные сил идущие всех возрастов, кто перепрыгнул на другую сторону улицы, кто остался на этой стороне, но все они неспешно зашагали прямо по заборам в мою сторону, приближаясь и подсказывая мне, что в копье и вуале не будет надобности. «Освободить?» — заговорил старший Ветран, и злорадство в его голосе можно было черпать ведром. «Только если ты будешь умолять меня, сопляк, давай, начинай». Правильно было бы сделать задуманное молча и сразу, но я не удержался. «Знаешь, тупица, самым правильным поступком было бы забыть о нас. Самомнение тебе не занимать. Мне стоит сначала раздавить твоего телохранителя, сопляк, полные тупицы. Они даже не поняли, что за технику я только что применил. Не поняли, что седой лишь притворяется попавшим в ловушку. Не поняли, что своей медлительностью, своей болтливостью лишь дают мне время. Но и самому нужно не зевать». Я сглотнул и сделал шаг назад, затем дрожащим голосом сказал: «Погодите, к чему прибегать к таким крайностям? Эликсир, да, так же, давайте я просто отдам его вам. Думаешь, этого хватит загладить мое унижение на аукционе? Что еще, что еще? Тебе от страха совсем мозги отшибло? Выгребай все, что есть в кольце. Все, а ты думал?» — усмехнулся старший Ветран и спросил, давя силой: «Нефрит души есть?» Вопрос был хорош, но отвечать я уже не собирался, как не собирался и останавливаться. Половина из них была слабее меня. Над всеми, после исчезновения формации, сияли печати. Всех их отделяла от смерти только защита амулетов, которая давно сдалась. Сейчас и последняя, 9-я печать стала моей. Через миг я вскинул руку, заставляя сиять над ней обращение переделанных шипов, и одновременно вписал во все 9 украденных печатей единственный символ – смерть. Тяжесть на плечах стала нестерпимой, словно я взвалил на себя целый дом, но через мгновение она исчезла, а все противники рухнули на землю. Все, что было над их головами – старые контракты, чужие указы, моя смерть – все истаивало, исчезало, потому что те, к кому все это было привязано, были мертвы. Все, включая властелинов духа. Я торопливо оглянулся. Улица была все так же пуста. Даже не знаю, это мне так везет, либо же они каким-то образом и об этом побеспокоились. Седой прекратил хрипеть, встал, а алая паутина над ним лопнула, разлетаясь на клочья и угасая. «Быстро ты, молодой магистр!» Я недовольно глянул на этого притворщика и ткнул рукой в тела. «Займись, Камтур!» «Слушаюсь, молодой магистр», — с отчетливо различимым смехом ответил он мне. Ему понадобилось 5 вдохов, чтобы проверить их шеи, а затем просто и незатейливо убрать мертвецов в кольцо. Нефрит души обнаружился у 3. Теперь тот, у кого 2 части, знает, что они погибли, и видел, кто их убил. Видел, как я вскинул руку и использовал какую-то технику. Это лишь для того, чтобы немного прикрыть обстоятельства смерти. Граница формации обнаружилась в 50 шагов дальше, и в нее уже бились встревоженные стражники, но мы успели выйти за ворота до того, как в городе поднялась тревога. Не успели мы отлететь от города и на пару ли, как Седой с предвкушением в голосе сообщил: «Есть еще одни и вполне нам по силам. Как удачно, но нужно поторопиться, молодой магистр». С этими словами он скользнул ко мне, ухватил под руку и потянул за собой, добавляя мне скорости. Замедлились мы только ближе к вечеру, когда начало темнеть. Немного покружили, выискивая удобное место, а затем опустились на землю, готовясь. Не прошло и 300 вдохов, как преследователи догнали нас, но едва летевший впереди просел в воздухе, начал заваливаться, коснувшись зоны запрета, как они остановились, отпрянули, нарезая круги, а затем неспешно спустились на песок в сотни шагов от нас. Снова знакомые лица, 17-я ложа, с охраной и слугами, видимо, всего под 20 человек, достаточно много даже для нас, если это опытные в схватках идущие, но не тогда, когда спустя всего 20 шагов зоны запрета полетов начинается запрет техник, а в песке в 10 шагах от меня прикопан флаг призрака. Не дождавшись от преследователей ни слова, Седой пожал плечами и заговорил первым. «Эй, раз вы проделали такой длинный путь, то сделайте и последние 100 шагов. Мы что, зря вас ждем здесь? Ищи дураков», со злобой процедил Бламер. «А мне казалось, нашел», почесал висок Седой и спросил. «Разве это не вы? Полдня гнались за нами, потратили остатки денег на взятки для служителей порталов, догнали и...» Седой вскинул руки в изумлении. «Остановитесь вот сейчас, когда видите нас. Ради чего тогда все это было? Я даже немного пожалел, что мы отошли за границу запретов настолько далеко, чтобы нас не сумели достать ударом техники, и теперь я не могу подслушать, о чем разговаривают между собой наши преследователи». Багровый от злости Бламер проорал. «Только попробуйте еще раз появиться на аукционе в тех местах, клянусь, я вас уничтожу, и новые личины вас не спасут, эй, эй!» Завопил Седой, видя, как они запрыгивают на летающие мечи. «Не нужно откладывать, мы уже здесь, эй, вдруг все же не узнаете в следующий раз, эй!» Когда наши бывшие преследователи превратились в точки на горизонте, даже для моих глаз Седой расстроенно вздохнул. «И чего гнались в такую даль?» спрашивается, если развернулись. «Решились, нужно доводить дело до конца. Трусы, только свое и наше время зря истратили». Я, откапывая флаг, заметил. «Если купленный кристалл все еще при них, то они не трусы, а храбрецы, которые все же сумели вспомнить, что дела фракции важней, чем личная месть. Они тупицы, если за 3 дня нашего отдыха не отправили его в родную фракцию, а ты опять выворачиваешь все шиворот на выворот». «Молодой магистр», — скривился Седой, но это был единственный его ответ. Он отвернулся и принялся швырять свои проверочные артефакты, заставляя срабатывать ловушки, которые сам и устроил ранее из медленно истекающих силой артефактов. Шагая вслед за Седым вглубь зон запретов, которые нам нужно пересечь, чтобы выйти к другому городу, я сожалел лишь о том, что я не смогу использовать техники и познать свой новый звездный клинок. Придется заниматься другим. Седой тоже так считал, снова насел на меня с тем, что считал необходимым обучением молодого магистра. Что-то я, вспоминая школу Морозной Гряды, сомневаюсь, что так, как он мучил меня, мучают обычных орденцев. Но на это Седой лишь отрезал. «А разве ты обычный? Обычные не становятся магистрами, а так, год за годом охраняют дороги или перетирают листья для алхимиков». Возразить мне было нечего, зато этой ночью, уставшего традицией костра, Седой сам учудил. «Молодой магистр, я так понял, что вы подготовились, с запасом накупили контрактов для властелинов духа». Я осторожно согласился. «Так и есть, все, как мы с тобой говорили». «Да-да», закивал Седой, а затем снова потребовал это. «Я должен быть первым, кого вы проверите. Я ведь уже сказал тебе, хорошо», устало напомни ему о прошлом разговоре. «Ты станешь тем, кто подаст им пример. Это не то. Я и в тот день подам им пример, но сейчас вы тоже должны проверить меня, заключить со мной». Я перебил его. «С какой стати?» «Так надо, молодой магистр. Вы проверите меня, я буду знать, что их ждет после контракта, я буду знать, что вы мастер указов, а они нет. Мы не будем с ними наравне, я хочу хотя бы». «Глупость», — отрезал я его возражение. «Я тебе верю и без проверки. Хочешь, чтобы они были наравне с тобой? Тогда придется мне с каждым пройти пару смертельных битв, поскитаться по пескам пару месяцев в одиночестве, каждого довести до того, чтобы он начал прыгать на меня с мечом, а затем тыкать им в лицо моим жетоном. Недолговато ли выйдет? Даже если ты приведешь всего 10 человек, на такое уйдет 5 лет. Не нужно впадать в крайности, молодой магистр. Разве я много прошу, лишь чтобы первым принять на себя то, что предстоит брать им? Не буду, хватит ко мне приставать. То ты нудишь, что я лечу тебя зря, теперь нудишь, что зря ходишь рядом со мной без контракта. Молодой магистр, я так не могу. Все, хватит, я сказал. С этими словами я выпростал из-под халата жетон стражи и напоказ сжал его в ладони, переносясь на тренировочный утес. Вот же упрямец. Упрямцем он был не только в этих вещах, но и в том, что, видя мою силу и мой талант залечивать раны, упорно считал, что с обучением и возвышением мне не следует спешить. Где-то через пару недель после аукциона мы переходили участок между двумя зонами запретов, по обычным землям, где можно было летать, использовать техники и прочее. В те два дня мои тренировки стали разнообразней, и я сдал что-то вроде экзамена. Три вдоха я удерживал финальную позу формы, затем опустил руки и спросил: «Зачтено, наставник?» Седой бы и хотел придраться, но в этот раз все действительно было выполнено безупречно. «Зачтено». Я покрутил в воздухе ладонью, когда Седой сделал вид, что не понимает намека, сказал прямо: «А теперь, Аранви, говори, молодой магистр, ваш талант так велик и безупречен, что мы немедленно переходим к изучению круговорота стихии». Аранви тяжело, душераздирающе вздохнула и снова завел свое обычное: «Молодой магистр, подобную вещь изучают, лишь достигнув пика этапа предводителя, а вы всего лишь готовитесь взять шестую звезду, ваши меридианы под стихию еще не готовы». Я с улыбкой ласково спросил: «Аранви, мы с тобой договаривались?» «Договаривались. Я все условия выполнил. Меридианы, ключевые узлы, подготовительные формы и прочее. Все. Так мне что, стихии с тобой еще раз схлестнуться, чтобы выяснить, кому можно изучать эту форму, а кому рано?» Седой сглотнул: «Не надо. Значит, круговорот давай», зло выпалил я. «Мне на одних травах и потрохах возвышаться, или начать ядра грызть, духовные камни ломать, меди?» Седой осекся под моим взглядом, вздохнул: «Оха», с силой растер лицо, а затем протянул мне ладонь, на которой лежал небольшой свиток. Свиток с частью его памяти, с его знанием, как использовать эту форму, про существование которой я давно догадывался, слышал и знал. «Спасибо, Камтур Аранви. Пожалуйста, молодой магистр. Только прошу вас, осторожно, неспешно, не давая циркуляциям набрать силы и скорости. Поле битвы не лучшее место, чтобы начинать осваивать такие опасные для меридианов вещи». «Аранви», процедил я сквозь зубы, «значит, наказать Ян это не опасно, а тренировать круговорот стихии опасно?» «Ох», снова выдохнул Седой и отвернулся от меня, бросил через плечо на ходу: «Пойду займусь ужином и сотру оставшиеся метки с наших вещей. Раз не догнали до сих пор, значит, пусть остаются с пустыми руками. Завтра встаем с восходом». Я проводил его взглядом в спину, а затем раскатал свиток. «Стихийный круговорот. Таково правильное название этой формы. Прошлый круговорот, духовный, я изучал в поместье Тразада, в родном поместье Великор. Там форма была записана на большой прямоугольный камень, который они сохранили с самого третьего пояса. На его поверхности была грубыми штрихами выбита фигура идущего, а если правильно влить силу в сам камень, то перед ним появлялся призрачный человек, который показывал, какая поза верная у формы, а в его почти прозрачном теле ярко горели три круга циркуляции духовной силы. Здесь на свитке, кроме названия, выведенного рукой Седова, ничего нет. Все остальное внутри свитка. Там нет ни образа, ни призрачного идущего, ни расчерченных кругов циркуляции. Там есть только память Седова, который, словно держа меня за руку, проведет меня по своему телу, показывая каждую деталь этой формы. В общем, вспоминая, как тяжело мне давалась форма духовного круговорота, я понимаю опасения Седова. Но прошли годы с тех пор, как на моем теле выступал кровавый пот от круговорота. Конечно, Седой во многом прав в своих наставлениях. Нужно действовать осторожно, постепенно, проверяя пределы тела, формы и количество стихии в этом месте. Но, разве я когда-нибудь был сдержан в своих тренировках? Еще будучи закалкой, я стегал себя колючими ветвями, лежал на острых камнях, подставлял тело под удары тугих водяных струй. Изменился ли я, раз вырос? Нет. Я прикрыл глаза, отправляя в свиток немного духовной силы, а через миг уже впитывал в себя память Седова. Спустя 50 вдохов открыл глаза. Ничего сложного на самом деле. Поза вполне похожа. Ноги только чуть уже. Вбить стопы в песок, выставляя их верно, выпрямить спину, неспешно, словно удерживая между ладоней комок силы, поднять руки от третьего средоточия к голове, ко второму средоточию, одновременно наполняя стихии в теле русло циркуляции. Разомкнуть ладони, увести руки в стороны, замыкая все три круга циркуляции. В духовном круговороте ладони обращены вверх, словно я подставляю их под дождь и собираю в ладони силу неба. В стихийном круговороте ладони повернуты вниз, словно я тяну стихию из-под ног. Синие нити, которые я видел вокруг, дрогнули, едва я замкнул циркуляции стихии в теле. А стоило мне привести все три круга в равновесие, как ко мне ринулись не только эти нити. Сам воздух вокруг словно начал светиться и исходить синим туманом, который закручивался в ручейки и рвался ко мне, вливаясь в мое тело. Отлично, отлично. Даже нарастающее жжение в стихийных меридианах не испортило мне настроение. Нужна закалка тела для этой формы, я займусь ей, мне не впервой. Молодой магистр, достаточно, достаточно на сегодня. Я удерживал циркуляцию еще вдох, а затем оборвал ее и обернулся. Аранви, 20 вдохов, ты это сейчас серьезно? Завтра повторишь и добавишь. Да завтра мы снова будем в зонах запрета. Одного раза в день пока достаточно, молодой магистр. А сейчас иди ужинать. Мясо в кисло-сладком соусе ждать не будет, остынет. Я в раздражении сплюнул и двинул к костру. Это был самый длинный из всех переходов. Мы почти 2 месяца блуждали по одному из самых больших полей битвы пятого пояса. Несколько раз меняли направление, кружили, путали следы, чтобы выйти к нужной его части. К этой, конечной точке нашего пути пришли совсем не те 2 человека, что когда-то бежали от Ян или перебивали ставки на аукционе. Самое главное изменение – лица, одежда и имена. Последние 2 недели, когда нам начали встречаться другие идущие, мы оба использовали купленные маски, окончательно сменив личности. Отсюда создавать свою, пусть и мелкую фракцию, начнут неплохой лекарь, 5-й сын семьи, в которой он не сумел найти себе места, и его верный телохранитель. Я, правда, вышел к городу в привычном облике Атрия. Несколько мрачного мужчины лет 30, с черными волосами и 2 синими прядями, свисающими с висков. Нас, пропыленных, неизвестных им, с удивлением оглядели стражники и, конечно же, потребовали ответа. «Вы кто, откуда и зачем в город?» Седой повел рукой. «Это мой господин Эрл, я его телохранитель Иранви», Седой ткнул куда-то на запад. «Пришли оттуда, ты такого места и не знаешь, в вашем городе хотим отдохнуть». Седой вел себя нагловато, но, учитывая его силу и место, мог себе позволить. «Город 5 ветров, да и, вообще, эта фракция семьи Марлан считалась 4-звездными, но, на самом деле, они давно были на грани потери 1 звезды. Уже не год и даже не 10 лет все ждали, что они вот-вот станут 3-звездными. Пора расцвета семьи, которая владела этими землями, была давно позади. Не так все плохо, как с орденом, но тоже ничего хорошего. Седой нарочно искал такое место, где он все еще не был бы самым сильным, но где его силы хватало на то, чтобы с ним считались. К тому же, пользуясь ослаблением местной фракции, кто только на этих землях не поселился за последние годы. Я лишь надеялся, что здесь не найдется живого и здравствующего повелителя стихии в основателях, и не повторится история города Ян. Хотя бы пока Седой собирает сюда орденцев, а я делаю свои дела. Потом, пусть происходит что угодно. Это, напротив, будет нам уже на руку. Стражник, словно это могло ускользнуть от нас, скосил глаза на своего старшего и шагнул назад, открывая проход. Воротная площадь, сам город и дома ничем, кроме расцветки и прочих мелочей, не отличались от города Ян. Те же люди, та же суета там, где есть люди, те же пустые, выглядящие заброшенными улочки. Но комнату в гостинице мы сняли в хорошей части города и даже не сильно дорого. И в этом не было особой заслуги Седова или меня, которые торговались бы за каждый духовный камень. Через 3 дня, убедившись, что мы не привлекли ничьего лишнего внимания, Седой, наконец, двинулся в путь. «Молодой магистр, я очень прошу вас провести все эти дни в номере и посвятить себя лишь тренировкам и усвоению зелья древних. Не нужно никуда выходить, не нужно давать проблемам даже возможности прицепиться к вам. Все, что вам нужно, это спокойно дождаться меня и тех, кого я приведу. В крайнем случае используйте все свои таланты призрака, вырвитесь из города и ждите меня там, где мы последний раз ночевали перед выходом из зон запретов. Ты снова сбился с тына вы. Ты меня услышал, молодой магистр?» Я кивнул. «Услышал. Ты меня послушаешься, молодой магистр? Я могу быть в тебе уверенным?» «Послушаюсь», снова кивнул я, тут же про себя добавив. «Но не сегодня. Можешь быть уверенным». Седой вздохнул, но все же развернулся и шагнул прочь. Его путь лежал к порталу. Цепочкой переходов он должен добраться до шестого пояса и ордена. Я управлюсь за 3. Седой сутулился на миг, выпрямившись, выдохнул. За 4 недели. Через 4 недели я вернусь. Молодой магистр, ждите нас. Он ушел, не оборачиваясь, а я провожал его взглядом, размышляя о своем. Страж просил жить спокойно, Седой просил жить спокойно. Но если с первым я и не думал вести себя беспокойно, так само сложилось, то с Седым мне придется нарушить обещание. Перед аукционом я затронул одно из слабых мест в плане Седого, слишком большое доверие к товарищам и слишком поспешное раскрытие моего статуса, но таких слабостей на самом деле было 2. Второе слабое место плана Седого – это состав его новой фракции. Толку делать вид, что орденцы отказались от желания возродить небесный меч, толку уходить в 5-й пояс и делать вид, что они решили начать там все с нуля, если 10 из 10 в этой их новой фракции сломанного клинка, орденцы. Какой дурак в это поверит, какой добряк решит оставить их в покое, если уж создавать новую фракцию, то только так, чтобы в ней можно было увидеть полный сброд со всего пояса, а не только орденцев и орать об этом на каждом углу, чтобы не дать врагам ордена повода. Выждав время горения малой палочки, чтобы быть уверенным, что Седой не вернется, я и сам покинул гостиницу. У меня впереди очень много дел. Седой говорил о 4 неделях, значит, мне нужно успеть с большей частью моего плана за 2 недели. Сейчас я шел в местный дом найма, шел с новым лицом, лицом нейролатрия, а с лицом того мужчины постарше и понеприятней, который уходил из города лазурных облаков и убивал выходцев из семьи Ветран, шел, стиснув зубы и убеждая себя, что не только Седому нужно глядеть правде в лицо и переступать через старые убеждения. Чем я лучше его? Он многим жертвует ради нового будущего и ради возможности возродить Орден Небесного Меча. Справедливо ли будет, что я на этом пути не буду ничем жертвовать? Не скажу, что мысли о справедливости сразу все перевернули, но помогли, и к дому найма я уже подошел, готовый использовать все свои таланты. Оказавшись внутри, замер в шаге от двери, оглядываясь. Давненько я не был в таком месте. С самого 1-го пояса и единственного нанятого мной по всем правилам человека, воина, который приглядывал вместо меня за фермой Плава. Но, похоже, эти места одинаковы во всех поясах, что в 1-м, что в 5-м, просторное помещение сразу за входом, что-то вроде прилавка из светлого полированного дерева с алыми прожилками, за которым стоит неизменная красотка и... А нет, был неправ, различие в поясах нашлось. Вместо доски с листками тех, кто ищет найм или наемников, здесь стена чиста, но центральное место занимает здоровенный артефакт. Похоже, эта часть дома найма устроена так же, как торговый зал местных фракций или города 1000 этажей. Но для меня этот путь слишком долог, а у меня каждый день на счету. Я повернул голову к девушке. Стоило нашим взглядам встретиться, как она расплылась в улыбке и спросила: «Старший, чем наш дом найма может помочь вам? Ищите найм, сами хотите нанять? Нанять проводника по городу и одновременно охранника, который подскажет, куда заходить не нужно, с кем не следует спорить и при нужде сумеет защитить от случайного забияки». «Поняла, старший», — девушка плавно повела рукой. «Подойдите ближе, старший, я предложу вам несколько вариантов на выбор». Едва я оказался в шаге от прилавка, что нас разделял, девушка опустила левую руку на артефакт, который был искусно врезан в дерево столешницы, и передо мной в воздухе соткалась крохотная, не больше ладони, фигурка женщины. «Тала, возвышение», — я перебил мужчину. «Поняла, старший», — послушно кивнула девушка. «Позвольте тогда уточнить желаемое возвышение охранника и сумму, которую вы готовы потратить на его найм. Предел силы этого города – это пиковый властелин духа, но это глава фракции, возможно, его старейшины. Торопливость и неспособность верхушки фракции и их наследников перешагнуть на этап повелителя стихии остановила город в развитии. Вернее, не сказать, что они не пытались стать повелителем, только вот живым никто не вернулся. Стать повелителем совсем не так просто, как я думал, и многое в этом деле зависит не только от таланта самого идущего. Сейчас, получив за эти 2 с лишним месяца огромное количество знаний от Седого, я гораздо лучше понимал некоторые вещи. Например, я, похоже, начал догадываться, почему Клотир и фракция стражей, к которой он принадлежит, хотели, чтобы я стал как можно сильнее и на какую помощь от меня он рассчитывал в будущем. поглядим. Мне бы для начала дожить до этого будущего и суметь выполнить хотя бы первую часть плана. Первых звезд предводителя будет достаточно. Кого-то недорогого, мне ведь охранник и рассказчик нужен всего на один день, но при этом знающего и опытного. Поняла вас, старший, кивнула девушка, и фигурка женщины передо мной сменилась фигуркой мужчины. Плайт, вторая звезда предводителя воинов, стихия земля, цена за день службы вместе с долей нашего дома найма. Цену девушка озвучивать не стала, она появилась под изображением наемника. Не сказал бы, что это недорого, но я коротко сказал, согласен. Протянул руку ладонью вверх, вытаскивая из кольца кисет с нужной суммой. Забавная все-таки вещь. В первом такие, пусть и самые дешевые кисеты на пару полок, это очень и очень дорогая вещь, а здесь в пятом, их цена даже не учитывается при расчетах. Контракт я заключал в отдельном, гораздо меньшем зале, тоже пустом. Там был лишь широкий стол и стулья с двух сторон. Ждать пришлось где-то около одной малой палочки. Когда наемник, наконец, появился, я отметил, что выглядит он чуть постарше, чем на том изображении, которое показывала мне девушка. Либо в доме найма приукрашивают свой товар, либо редко меняют эти изображения, из года в год используя уже имеющиеся. Уважаемый, мой наемник согнулся в приветствии. Я Плайт. Я встал и тоже приложил кулак к ладони. Интересно, как они все меня ощущают после моих изысканий с оплеткой на меридианах и средоточиях. Ощущают ли они во мне предводителя, или же я выгляжу так слабо, что не тяну больше, чем на мастера. Старший, к нам впорхнула еще одна девушка, другая встала у торца стола, став третьей стороной за ним. Раскатала перед собой два небольших свитка, каждый из которых можно было бы спрятать в кулаке, прижала их края зелеными квадратными пластинами, и повела левой рукой, указывая на меня. Наниматель, ваше имя? Гилой. Наемник, повела девушка уже правой рукой. Тот, не дожидаясь вопроса, представился уже ей. Плайт. Срок найма? Сутки. Цель найма? Сопровождение по городу, охрана, советы. Девушка глянула направо. Возражение, старший Плайт, тот покачал головой. Никаких. Девушка кивнула, склонилась над свитком. В ее руке возникла кисть, которой она ловко принялась заполнять свитки. Не прошло и 50 вдохов, как она протянула их нам. Ознакомьтесь, старшие. Я внимательно вчитался. Имена, условия, цена. Причем указано, что я плачу не Плайту, а именно дому найма. Есть условие, что я не буду нарочно подвергать жизнь наемника опасности, а он, в случае разницы между ним и нападающим более чем в 3 звезды, может отступить, хотя должен постараться спасти и меня, но лишь постараться. А очень интересный контракт, конечно. Надеюсь, в более дорогих наймах все не так странно. Если стороны согласны, то прошу подписать ваши контракты. Плайт черкнул себя по левому указательному, казалось, голым пальцем правой руки, но кровь тут же закапала на свиток. Видимо, не такой уж и голый был палец, либо он ловко использовал какую-то технику. Я поступил проще, воспользовавшись небольшим ножом из кольца. Наши свитки почти одновременно испустили лучи света, которые ударили нам в грудь и погасли. Девушка протянула руку к Плайту, который тут же отдал ей свиток. Ко мне она руки не протянула, а лишь улыбнулась. Спасибо за то, что воспользовались услугами нашего дома найма, старший Гилой. Ждем вас снова. Я улыбнулся. Разумеется. Плайт шагнул к двери, жестом предложил мне следовать за ним. Уважаемый, выйдя из дома найма, я вздохнул. Тянуть дальше не было никакого смысла. Печать простого, одноцветного контракта над Плайтом продержалась всего лишь 2 вдоха. Я на ходу проверял вписанные в него условия. В это время Плайт подстроил свои шаги под мои, спросил. Уважаемый, куда идем? Отец ищет новые места для торговли. Отправил меня разведывать обстановку по городам этой части пояса. Где в вашем городе можно купить информацию, расспросить про слухи и новости других окрестных городов? Плайт косо на меня глянул, но ответил без запинки. В павильоне 5 удовольствий. Я потер бровь. Они что, действительно есть в каждом городе? Нам тоже, что ли, придется заводить? Не хочу туда идти. Спросил снова. А есть человек, что сумеет рассказать мне так же много, как в павильоне, и будет держать рот закрытым? Хм, в контракте отдельно указывалось про безопасность. Я не могу вести вас, уважаемый, в опасные места, к тем же теневикам. Я послушно согласился. Хорошо, к ним не надо. Место должно быть безопасно, а еще там не должно быть чужих ушей, но должно быть много-много ответов на мои вопросы». Плайт чуть помолчал, а затем медленно кивнул. «Есть такой многознающий человек и есть такое место, уважаемый Гилой, но должен вас предупредить, что это будет гораздо-гораздо дороже, чем павильон, но зато и рассказать вам сумеют гораздо больше, если это вас устроит. Заплатить за безопасность и знания устроит. Веди». Я шагал, следуя за Плайтом, и улыбнулся, глядя на символы, вписанные в печать над его головой. Даже не сомневался, что он, верный мне, предложит такого человека и не будет обманывать. «Ну что, Леград, первый шаг сделан, и это оказалось не так уж и страшно, верно? Пока мы шли в какую-то особую харчевню, где можно было сидеть в отдельных, закрытых залах, я проверил остальные печати над головой Плайта. Ничего особенного. Много работает, много контрактов выполняет. Даже не намеревайся я позже бесследно стереть свою печать, она бы затерялась среди того облака выполненного, что висит над его головой. Но мне не трудно и стереть. Обед я встретил с новым гостем, которого привел не подозревающий о своей верности Плайт. Я встретил гостя за столом, ломящимся от еды и питья. Плайт остался за дверью, а я пригласил гостя, начавшего сидеть мужчину с усталым лицом. «Прошу, уважаемый», едва он сел, предупредил. «Прошу не волноваться, я лишь хочу позаботиться о лишних ушах». Неспешно поднял руку, достал из кольца флаги формации, которая не давала проникнуть звуком за ее пределы, и расставил их по углам комнаты. Мужчина безразлично проследил за моими действиями, едва я закончил, поинтересовался. «Что хочешь узнать?» «Много чего, но предлагаю сначала немного подкрепиться, дать остыть всему этому вкусно пахнущему со стола, действительно не хотелось, но на самом деле это время тишины мне было нужно, чтобы подобрать подход к защитным артефактам мужчины и заняться печатями над его головой. Здесь, в отличие от обычного наемника Плайта, и амулеты были получше, нашлись и двухцветные печати, но в них не обнаружилось ничего необычного, запрет на разглашение полученных от местной фракции техник, знания и прочего, очень напоминающие мой первый контракт души, который я заключил в школе Морозной Гряды. Я оставил обе эти печати нетронутыми, пусть они и могли заставить его промолчать в ответ на часть моих вопросов, забрал из них свою силу и создал уже свою печать в два цвета. То, что я хотел вписать в нее, я еще ни разу не пробовал. Седой, хоть и не имел большого таланта в формациях, обучался в ордене, который этими самыми формациями славился. В том числе славился и тем, что сумел разгадать тайну древних слияний указов и формаций. Поэтому, помимо всего прочего, Седой знал немало символов древних, не меньше их нашлось в записях мастера указов Ян. Сегодня я намеревался объединить знания, полученные во втором поясе, в пятом, знания от мастера указов секты жуков и знания от мастера указов Ян. Итогом сложной вязи символов древних, которую я придумал за долгий переход в этот город, должно было стать доверие ко мне, словно я старый знакомый, беззаботность, которая должна сгладить странность моих вопросов, и легкая рассеянность, которая обещала, что большая часть моих вопросов не задержится в памяти собеседника, словно пустой треп о погоде и нравах молодежи. Итак, мужчина, который так и не назвал своего имени, отставил в сторону отвар. «Вы озвучиваете вопрос, я называю цену. Вы платите, я рассказываю. Если есть возражение, что я сообщил мало, вы озвучиваете его, и я либо добавляю что-то еще, либо возвращаю часть платы, либо говорю, что эта информация столько и стоит, и мы переходим к другому вопросу. Если вы согласны с этими условиями, то начинайте. Ваш первый вопрос, я напомнил себе, что не могу знать имени собеседника и начал с простого. Слышал, что дела у местной фракции идут не очень, и они даже перестали контролировать часть дальних территорий. Это так, 100 малых камней. Цена была ни о чем, меньше, чем стоил отвар, который в наших чашах. Видимо, это то, что знает даже ребенок, если он правда местный. Но с моим числом вопросов и с такими ценами выкладывать камни в кисетах будет расточительством. Я привстал, тенясь на ту сторону стола, и одним движением выложил перед мужчиной горку из 100 небольших, почти прозрачных духовных камней. Мгновение, и они исчезли. Так и есть. Таланты прошлого поколения сгинули вместе с сильнейшими из стражников в диких землях, пытаясь прорваться на этап повелителя стихии. С тех пор и речи нет о былом расцвете. Торговля все хуже, людей все меньше, налоги все выше. Главе нужно что-то менять в ближайшие годы или уже через 10 лет город потеряет одну звезду и официально станет слабейшей из окрестных фракций. Я кивнул. Все совпадает с рассказом Седова. То самое место, где новая фракция может выграсть себе место. Но если Седой хотел сделать все тихо и лишь силами ордена, то я... Нехорошо, конечно, проворачивать такое, считай, за его спиной, но я не вижу другого выхода, кроме как поставить его перед фактом. Какова сила глав ближайших окрестных фракций? В этот раз он даже не назвал цену. Наш нынешний глава не стал рисковать, когда добрался до пика властелина духа. Я считаю, правильно сделал, потерпи и он неудачу, то фракция бы рассыпалась. Вон, Алавит, они ни разу не пытались заполучить повелителя, ни одного человека не отправляли в дикие земли и что? Сильнейшие из всех соседей, знают пределы своей силы, своего таланта и своей удачи, еще те же 10 лет и, глядишь, получит пятую звезду, еще поколение, может, два будут копить силы и ресурсы и только тогда рискнут с испытанием неба. Хороший путь, жаль только ДММ, наш глава не понимает, что просто отказаться от испытания мало, нужно еще и с землями работать, добывать сокровища древних артефакторов Выра. Мужчина махнул рукой, пошарил глазами по столу. Пустое. Вина нет, что ли? Я, настороженно глядя на него, ответил. Вина нет, у нас будет еще долгий разговор. Он поморщился и упрекнул меня. Будто не знаешь, что я могу пить весь день, всю ночь и остаться в ясном уме. Я, вообще-то, не знал. И странно, что мое плетение в указе действует именно так. Там же не так много отпилены доверия мастера указов жуков. Неужели я выделил не те условия? Этот эффект должен был быть ослабленным, едва ощутимым. Осторожно сказал. И все же, Азман, давай потом. Так меньше береги раны, чтобы я за вином не тянулся, заявил он в ответ. Что за вопросы? Так ты меньше говори. О, я тоже сделал паузу и осторожно выдохнул. Нашим главе и больше о других. Уел, поджал на миг губы мужчина. Но, что тут говорить? Все знают свой предел. Мечтатели давно сгинули в зубах зверей. Сильнее всего семья Алавит. Но это личная сила их семьи. А так можно считать, что за мир идут с ними наравне из-за числа своих стражников и подчиненных им сил. Я выслушал перечисление всех окрестных сил, всех шести фракций, задал еще несколько вопросов про население их городов, заплатил за сведения о том, где лучше алхимия, где лучше артефакторы, чьи аукционы славятся и прочее и, наконец, добрался до того, что было самой важной частью моего плана, без чего все это будет бессмысленно. А у кого из семи фракций лучшие лекари? 50 камней, сгребая, отмахнулся от меня. Да нет таких, чтобы лучшие. Они все на одном уровне. В силе, может быть, и отличаются, а вот такого, чтобы какая-то из наших фракций считалась фракцией лекаря и к ним стекались люди с ближайших земель, такого нет. Вот когда Дякхаем, наследника главы, ранили, помнишь, куда его отправили? Я мотнул головой. Ха, грохнул по столу мужчина. Да у тебя память хуже моей, друг. Друг, я прищурился, вглядываясь в вязь символов над его головой и их мерное мерцание. Какого Дарса? Дальше он что, начнет меня братом считать? Такое ощущение, что где-то среди моих условий затесался символ опьянения и с каждой сотни вдохов набирает мощь. Что-то я не то сплел над бедолагой, да еще и зря имя упомянул. К Дэр его отправили. У шестизвездной фракции искал помощи наш глава. Тоже, кстати, одна из причин такого нашего положения. Даже я не знаю, сколько он заплатил тогда духовных камней за лечение Дэ. Мужчина снова сбился, замолчал и торопливо ухватил со стола чашу. Я тем более не представляю, пожал я плечами, чтобы оборвать неловкую и опасную тишину. Просто нужно чаще бывать в городе, а не шляться. Мужчина запнулся, нахмурился и покрутил пальцами в воздухе. Ну, где ты там обычно шляешься? Как мне кажется, сейчас он испытывал те же самые ощущения, что и я в испытании духа, чувствует странную нестыковку, но не может уловить, в чем она заключается. Именно этого я хотел избежать, ослабляя действие пелены доверия. Плохо вышло. Как бы все ни вышло наоборот, вместо того, чтобы забыть об этом разговоре, как о несущественном, он начнет перебирать его в памяти, пытаясь понять, какого Дарса происходило с ним за этим столом. Ладно, плевать, не могу же я бросить все на половине пути, перечислив в нашем городе и во фракциях до пятой звезды сильных, прям сильных идущих, не меньше властелина, которые были ранены за последние годы и теперь ослабли, не в силах вылечить свои раны. Хм, ну, с нашим городом все просто и, считай, бесплатно, я лишь напомню тебе имена, про тупиц Глаут, которых ничему опыт нашей семьи не научил, ты тоже все сам знаешь, ну, может, кроме имен всех этих коллег, а вот по остальным фракциям это уже считай знание семьи. И мужчина на несколько вдохов уперся в меня тяжелым взглядом, но затем махнул рукой, едва не свалив тарелки. А, ладно, 2000 камней высшего качества, но только потому, что это ты спрашиваешь. Любому другому я бы заломил раз в 20 больше, понял, таким я обычно. КХМ, неважно, только тебе, понял, чтобы он не говорил про знания семьи, но две его старые печати и не думали мерцать, наказывая его, поэтому мне оставалось лишь кивнуть. Конечно, всегда знал, что на тебя можно положиться. В этот раз сумма была слишком велика, 1000 камней засыпала бы всю ту часть стола, накрыв и тарелки, поэтому я выложил кисет. Значит, слушай, у нас из колечных властелинов это. К середине ночи я не только сумел узнать все, что хотел, но и получил вдобавок еще множество других знаний, большая часть которых была совершенно бесполезна, остальная лишь немного интересна, но пара крупиц оказались столь хороши, что окупали всю эту пустую болтовню. Правда, я пока не был уверен, что мне хватит духу пожертвовать столькими своими убеждениями. Убрав флаги, размышляя о прошлом и примеряя на свою шкуру то, что намеревался провернуть с другими, я толкнул дверь. Плайт стоял, прислонившись к стене прямо напротив двери. Сначала наши глаза встретились, затем его взгляд скользнул мне за спину, следом я ощутил, как туда же рвануло его восприятие, а затем глаза Плайта начали пучиться и он потрясенно выдохнул. «Вы его убили? Вы в своем уме?» Я сначала даже не понял, что я только что услышал, но когда он скользнул в сторону, опуская руку и к поясу, когда над его головой начал наливаться сиянием символ верности, до меня дошло, и я рявкнул. «Замер, замер, это ты в своем уме, живой он?» Символ верности над Плайтом тут же начал бледнеть, и я добавил еще. «Ты предводитель или закалка, не ощущаешь его дыхания и стука сердца?» «Перепил он». «Перепил?» — глупо переспросил Плайт. «Но он же пьет только С». Замолчав, он сглотнул, коротко поклонился, пряча глаза. «Понял, уважаемый, куда дальше идем?» «У вас еще...» Я перебил его. «Выведи меня к гостинице у портальной площади. Я узнал все, что хотел. Хочу отдохнуть и вернуться домой». «Понял вас». Символ верности над Плайтом был спокоен. Возможно, что и сам Плайт честный идущий, который не связывается с темными делишками, но чтобы быть уверенным, я оставлю свой указ на нем еще на день. Просто на всякий случай, чтобы быть спокойным, когда начну заниматься намеченным делом. Просто теперь я уверен, что когда я вернусь сюда, то вернусь совсем с другими силами, и что Плайт, что Азман предпочтут молчать о странностях этого вечера, даже если узнают меня в новом обличии. Глава 9. Этот город также ничем не выделялся из череды других, виденных мной в пятом поясе. Город как город. Я неспешно удалялся от площади портала, в последний раз обдумывая свои планы. Знаток слухов и продавец знаний Азман под влиянием моей новой комбинации символов древних назвал мне немало имен, но действовать нужно тихо. Чем позже местные фракции узнают о моей наглости, тем лучше. Изначально именно орденцы должны были стать силой, с которой мало кто из местных 3- и 4-звездных фракций решатся связаться, опасаясь потерять больше, чем получит, но раз уж я решил все сделать по-другому, то должен двигаться шаг за шагом. Седой обещал вернуться через 4 недели, я должен держать в уме, что он будет торопиться, стараться управиться быстрее, и сам должен закончить все самое большее за 2 недели. Едва взошло солнце и я ушел из гостиницы города 5 ветров, заплатил за переход через портал и перенесся на множество ли южней, к дальним соседям, про которых во вчерашнем разговоре случайно узнал кое-что интересное. Для начала моего пути они, самые многообещающие, семья Глаут. В одном из переулков, где не было встречных прохожих, я сменил лицо. Чуть позже, в местной гостинице сменил одежду и вернулся на улицу уже совсем другим человеком, Ирлом, тем, кто собирается основать новую фракцию. 3 или 4 сотни вдохов шлялся по улицам, пытаясь отыскать тех, кто мне нужен. Наконец, сумел, детвору, которые за осколки духовных камней выделили мне сопровождающего по городу. Все, как в старые добрые времена в морозной гряде. Уже после того, как Азман перечислил имена травмированных властелинов ближайшей части пояса, когда моя комбинация заставила даже его язык заплетаться, словно у пьяного, а наш разговор свернул на жизнь фракций, он добавил еще десяток имен, не раненых, вполне здоровых властелинов духа, промышляющих грязными, как он сказал, контрактами. Убийцы, если говорить прямо, те, кто не принадлежат ни фракциям, ни союзам, ни теневикам, ни тем более глазам, вольные идущие пути убийств. Мальчишка-проводник остановился, уверенно ткнул пальцем в дом на левой стороне улицы. «Старший, вот, тут он живет». Я щелчком большого пальца отправил в ладонь пацана вторую часть платы. Он судорожно сжал осколок, покосился по сторонам и спросил. «Так это, может подождать вас, старший, никуда больше не надо?» «Нет, никуда». Тот явно расстроился, но настаивать не стал. Побрел прочь, загребая пыль ногами. Эта часть города явно знавала лучшие времена и больше рабочих рук, если говорить образно, то на всем здесь ощущалась печать забвения. Не знаю уж, есть ли у мастеров массивов такие печати, чтобы за одно мгновение здания обветшали, потеряв краски и потемнев от времени, чтобы на камнях мостовой появилась пыль и мусор, чтобы двери домов начали скрипеть и прочее. Но здесь все было именно так. 700 вдохов пути от площади портала и вокруг уже кварталы бедняков. Я осторожно расширил восприятие, охватывая им окрестности и старательно избегая заглядывать в окна указанного мне дома. Случай с павильоном удовольствий уже не повторится, меня так больше не ранить, но для того, кто там живет, такое мое любопытство будет вызовом, угрозой и поводом, если не для бегства, то для схватки. Оно мне нужно. Короткий осмотр я закончил быстро. Вокруг люди есть, но все занимаются своими делами, ничего подозрительного. Даже мальчишка-проводник ни разу не оглянулся. Сделав последний шаг, я постучал в дверь, но не услышал в ответ ни слова, ни звука, ни мысли. Постучал сильнее, снова без результата. Затем просто и без затей потянул на себя дверь. Она скрипнула, открывая проход, заваленный бутылками. Скривившись, я осторожно вдохнул, ощущая навевающие воспоминания об Эриколе запах. Хотя вернее было бы назвать это не запахом, а вонью. И почему Азман, сообщая мне имя этого человека и прозвище, по которому его можно отыскать, забыл упомянуть про вот это все?